Этих, ну, Магдеров. Сказал, что видел их снимки в газете вчера, когда проезжал через Пенсаколу. Видел беглецов только что, ошибиться никак не мог. Дежурный ответил Тони, что все патрульные выехали к месту аварии, и что если это его не очень затруднит, то пусть он подъедет к участку, чтобы записать свои показания. Тони с достоинством возразил, что он очень торопится, но поскольку дело такой важности, он так и быть заглянет к ним. Когда его машина остановилась рядом со зданием участка, шеф полиции, тоже прибывший сюда, уже ждал его. Одет он был не по форме, в голубые джинсы и майку, глаза красные, не выспавшиеся, волосы всклокочены. Он тут же выразил глубокую благодарность Тони за то, что тот при всей спешке не отказался заехать. Достав лист бумаги, офицер записал короткий рассказ Тони. Оказывается, он остановился, чтобы долить в бак бензина, заправка прямо напротив закусочной «Седьмое небо», и тут увидел, как к магазинчику, что располагался в одном здании с закусочной, подъехал пикап, «Форд» зеленого цвета с большим трейлером на прицепе. Из пикапа выбралась женщина и вошла в будку с телефоном, стала набирать номер. Он сам, объяснял Тони, направлялся из Мобайла в Майами, и его угораздило попасть как раз в этот район, где шла активная охота на людей. Поскольку он видел газеты, а в машине к тому же все время работает радио, о Магдерах он знал почти все. В общем, он подошел к кассе, расплатился, и вдруг до него дошло, что женщину, которая говорит по телефону, он уже где-то видел. Он моментально вспомнил где, в газете. Подойдя к окну, для верности попытался рассмотреть сидящих в машине мужчин. Это были именно они, вся их троица. Женщина повесила трубку, вернулась в пикап, и они тронулись. Да, «Форд» зеленого цвета. Номерной знак штата Теннесси. Шеф городской полиции поблагодарил Тони еще раз и тут же стал звонить шерифу округа Мэрион. Попрощавшись, Тони вышел и направился к своему автомобилю, на заднем сиденье которого крепким сном спал Аарон Риммер. Тони сел за руль, тронул машину с места и погнал ее на север, туда, где мирным сном спал Панама-Сити. Глава 39. В субботу в 7 часов утра Энди Патрик вышел из дверей мотеля, посмотрел по сторонам и быстро пересек стоянку для машин. Подойдя к зданию, стоявшему в глубине двора, он негромко постучал в дверь под номером 39. «Кто?» — спросила Эбби. «Управляющий», — ответил он ей. Дверь раскрылась, и человек, который так походил на помещенный в газете фоторобот Митчелла и Магдера, выскользнул к нему. Волосы его значительно укоротились и стали огненно-рыжими. Энди так и уставился на его волосы. «Доброе утро, Энди», — сказал ему этот человек, внимательным взглядом окидывая стоянку. «Доброе утро. Я того, решил посмотреть, не уехали ли вы еще?» В ответ Митч только покачал головой, продолжая озираться по сторонам. «А по телевизору сегодня утром передали, что вы за ночь уже пол Флориды отмахали». «Да, мы тоже смотрели новости. Они играют в какую-то игру. Так, Энди?» Носком ботинка Энди отшвырнул с дорожки камешек. «Там еще сказали, что этой ночью вас где-то там видели 3 человека. Они назвали это опознанием, и все в разных местах. Как-то все это странно мне. Я просидел здесь всю ночь, работал, поглядывал туда и сюда, но что-то я не заметил, чтобы вы куда-нибудь уходили. А перед рассветом я сбегал через дорогу в кофейную лавку, вон там. Ну и, как обычно, там было полно копов. Я сел поближе». Все они говорили о том, что здесь облава закончилась, все посты сняты. «ФБРовцы», — сказал какой-то тип, — «уехали сразу после того, как им сообщили о том, что вас опознали 3-й раз. Полиция тоже убралась почти вся. Пляж они собираются блокировать до полудня. Прошел слух о том, что кто-то вам здорово помогает со стороны и что вы хотите бежать на Багамы». «А еще они что говорили?» Митч внимательно слушал его, не забывая стрелять глазами налево и направо. что-то о грузовике, набитом ворованными товарами. Как они его нашли, а товару-то и нету. И никто не может понять, как это вам удалось переложить весь наворованный груз в трейлер и выбраться из города прямо у них под носом. Они просто поражаются. Ну, я, конечно, свое дело знаю, слушаю да помалкиваю, но я-то понял, что грузовичок тот самый, на котором вы приехали сюда в четверг вечером. Собеседник Энди задумался и ничего на это не ответил. Энди внимательно следил за выражением его лица. Вроде и не скажешь, что парень волнуется. «А вам, похоже, это и не по вкусу», — заметил он. «То есть я хочу сказать, что вас уже здесь не ищут, и все копы свалили. Но ведь это же хорошо, правда?» «Энди, я могу сказать тебе только одну вещь. Я слушаю вас. Теперь стало еще опаснее». Энди думал над этой фразой не меньше минуты, а потом спросил: «Это как же так получается?» «Полиция хотела меня всего-навсего арестовать, Энди. А кое-кто хочет меня убить. Это профессиональные убийцы, Энди, и их много. И все они пока еще здесь». Энди прищурил свой единственный глаз на Магдера. «Профессиональные убийцы. Здесь? На пляже?» Он сделал шаг назад. Мелькнула мысль спросить прямо, кто они такие и почему за ними охотятся, но он тут же понял, что ответа на свой вопрос он не услышит. Тогда ему пришло в голову другое. «А почему бы вам не бежать?» «Бежать? Каким образом?» Энди поддел ногой другой камешек и кивнул головой в сторону старого 1971 года выпуска «Понтиака», стоящего у того здания, из которого он только что вышел. «Можно воспользоваться моей машиной. Вы втроем заберетесь в багажник, и я вывезу вас из города. На бродяг вы не похожи, так что сможете сесть на самолет и вперед. Вот таким вот образом». «А сколько ты с нас запросишь?» Энди почесал за ухом, вперив свой взор в землю. «Видимо, парень связан с наркотиками», — подумал он, «а коробки набиты кокаином и наличными. Профессиональные же убийцы, скорее всего, колумбийская мафия». «В общем-то, конечно, это будет дорого, сами понимаете. То есть я хочу сказать, вот сейчас за 5000 в день я всего лишь служащий мотеля, ну, правда, не очень наблюдательный, зато сам по себе, понимаете? Но если я возьмусь вам помочь скрыться из города, я превращусь в соучастника, и мне опять будут предъявлять обвинения, держать в тюрьме и все такое прочее, чем я уже по горло сыт, понимаете? Вот поэтому-то я и говорю, что будет дорого». «Сколько, Энди?» 100 тысяч». В лице Митча ничего не изменилось, даже веки не дрогнули, он только чуть повернул голову в сторону берега. Энди тут же сообразил, что не перегнул палку. «Мне нужно подумать, Энди. Теперь ты и сам все понимаешь не хуже нас. Полиция из города убралась, зато вот-вот появятся другие преследователи. Сегодняшний день может стать здорово опасным, и мне, Энди, потребуется твоя помощь. Если увидишь, что поблизости кто-то шляется, сразу же сообщи мне. Мы из этих комнат никуда не выходим. Договорились?» Энди вернулся за свой стол. Любой дурак на месте этого человека прыгнул бы в багажник и подставил бы свою задницу вольному ветру. Тут все дело в коробках. Вот почему они не хотят уезжать. Магдеры тем временем устроили легкий завтрак из засохшего уже печенья и теплой кока-колы. Рэю до смерти хотелось выпить холодного пива, но еще один рейс в магазин был слишком рискованным. Они быстро поели и уселись смотреть утренние новости. Как раз в это время местная телестанция запустила в эфир их фотороботы. Увидев не свои, но все же довольно похожие лица на экране, они сначала почувствовали какой-то страх, но он быстро прошел. В начале 10-го Митч выключил телевизор и вновь занял свое место на полу среди коробок. Взяв в руки пачку документов, он сделал знак Эбби, сидевшей напротив, с камерой в руках. Дача показаний продолжалась.